С этой мыслью я подошел к простенькому умывальнику в виде закрепленной на стене металлической чаши, умылся, обтер руки об висящую рядом тряпку и принялся одеваться. С улицы же вовсю доносились звуки голосов и кипящей работы. Я ничуть не переживал и не планировал влезать в отлаженный Альбертом механизм работы, но кое-что меня после вчерашнего осмотра все же беспокоило, и это безопасность. Да, среди нанятых работников было полно отставных имперцев или бывших стражей, с помощью которых были выставлены дозоры, организовывался контроль местных порталов и патрулирование, но этого было недостаточно. Реши та семерка, которую порешал Клювик, напасть сюда, были бы жертвы, много жертв. Изучив снарягу тех мудаков, я мог с уверенностью сказать, что они бы и Альберта смогли завалить. К такому же выводу пришел и сам Альберт, который, пока я спал, подбил результаты обследования следов битвы семерки с Клювиком и сбросил их мне на коммуникатор. Я бегло ознакомился с результатами, как только проснулся, и не меньше самой снаряги меня заинтересовали выводы. Снаряжение тех боевиков было достаточно уникальным, чтобы достоверно определить принадлежность владельцев к элитной группе убийц Западного Королевства. Я догадывался, что герцог фон Грейв достаточно умен, чтобы воспользоваться нашей слепотой без доступа к обители, но уж слишком нагло и самоуверенно он действует. Видимо, возомнил себя бессмертным. Распространенное заблуждение аристократов в нынешние времена. Вздохнув, я напялил обувь, снял барьер из двери и спустился по лестнице в столовую, где меня встретил один человек. «Доброе утро!» Протянул мне бутылку минеральной воды Альберт. «Доброе!» Охотно принял я бутылку и разом всю осушил. Альберт странно на меня посмотрел и указал своей ручищей на свободное место, где стоял поднос с едой на одну персону. «Я уже позавтракал», — увидев мою заминку, выдал комендант. «А поспал?» — поинтересовался я, расположившись перед подносом с едой, и ткнул вилкой в маленький помидор. «Поспишь тут», — хмыкнул Альберт, заняв место напротив. «Маркус, ты ведь видел, какие там были ребята? Команда рыцаря смерти Стикса. Эти отряды не работают поодиночке. Если тут один, то рядом и вся команда рыцаря, а может и не одна. Поверить не могу, что эти западники решились на такое», — со скрежетом сжал кулаки здоровяк. «Прости, Маркус, я понимаю, что это долг коменданта, но сомневаюсь, что смогу защитить тут всех». «На этот счет не парься», — отмахнулся я и притянул к себе тарелку с пюрешкой и котлеткой. Выглядело простенько, но невероятно аппетитно. Пахло же еще лучше, и я едва слюни сдерживал. «Ты вообще слышал, что я сказал?» — выпрямился Альберт. «Территория огромная, а люди после вчерашнего боятся выходить далеко». «Так вразуми их», — пожал я плечами и указал вилкой на здоровяка. «Выступи с речью. Хороший комендант умеет орудовать не только мечом, но и словом. И что я им скажу?» — насупился Альберт. «Ну, например, что их покой охраняет ангел смерти. Ты про ту байку, про праведную птицу, убивающую воров и мародеров, которая по форту ходит?» — нахмурился комендант. «Кто ж поверит, что она реально существует? А если еще подумать?» — иронично улыбнулся я. Несколько секунд Альберт молчал и задумчиво почесал свою стальную репу. «Ну, Федор говорил, что сегодня ночью об этом ангеле опять заговорили», — начал вслух рассуждать Альберт и вдруг резко захлопал округленными глазами. «Погоди, ты же не хочешь сказать, что это был Клювик?» «Бинго», — улыбнулся я. «Заскучал он в бетонных джунглях столицы, да и самому пернатому так понравилась местная фауна, что он не прочь здесь задержаться. Надолго, будет видно», — закончил я разбираться с пюрешкой и принялся за пирожки, «а так я уже поставил его на охрану всей долины. С порталами он не поможет, но о проникновении чужаков больше можешь не волноваться. Что людям сказать, знаешь?» — «Придумаю», — кивнул повелевший Альберт. «Смотри мне, Берти», — предупредил я, — «если я приеду, а тут стоит храм, я расстроюсь». «Да не будет тут никакого храма», — воскликнул здоровяк. «А глаза чего отвел?» — нахмурился я. «Ну, в форте ведь не считается». «Что не считается?» — растерялся я. «Ну, храм этому твоему ангелу смерти, но его не я строил. Да и не храм там, а просто памятник небольшой. Твою ж мать!» — устало потер я переносицу и всерьез задумался оставить тут кота вместо попуга. «А то знаю я эти впечатлительные массы. Еще мне верных последователей пернатого божества тут не хватало». «Слушай, Маркус», — заметив мою задумчивость, осторожно подался вперед Альберт, — «а ты уверен, что без Клювика в квартале будет все нормально?» «За это точно не переживай», — вздохнул я. В случае необходимости я смогу забрать Клювика в любой момент, да и от лисы побыть подальше ему будет полезно. Но если вы не будете его тут обижать, конечно, его обидишь», — нервно хохотнул Альберт. «К слову о необходимости», — вдруг посерьезнел голос Альберта, — «как ты сюда попал?» «Так, по лестнице». «Я серьезно, Маркус. Между твоим приездом в квартал и бойнею портала прошло чуть больше часа. Если бы я так мог, с тобой не сработает», — пожал я плечами, тяжело и больно. «ТЦ», — закусил губу Альберт и покосился на дверь, ведущую в подвал. «Это ведь связано с тем деревом?» Я молча закинул в рот помидорку и кивнул. «Так и знал», — сглотнул ком в горле Альберт. «Жуть от него исходит, как от мрака. Так-то я привык, но вчера ночью был особенно сильный всплеск». «Ты почувствовал?» — удивился я. «Я замерз», — кивнул Альберт. «Ну, тоже неплохо», — улыбнулся я. «А если серьезно, Маркус, что это такое?» «В данный момент причина, почему рядом открылся портал А-класса. И будь внимательнее, Берти, возможно, не последний. То-то я думаю, почему из сотни открывшихся в желтой зоне порталов, целых 10 пришлось на нашу долину, то есть рост будет продолжаться?» «Будет», — кивнул я, «или для коменданта и грозного ратника это проблема?» «Еще чего», — гордо вскинул голову Альберт, «но еще один опытный ратник бы здесь не помешал собрать вторую группу портальщиков», — начал мечтательно рассуждать здоровяк. «Тогда можешь начинать подбирать группу», — улыбнулся я, «будет тебе второй». «Второй? Ну, ратник второй, ты же сам попросил. Закончит дела в столице и прибудет в помощь». «Не ты», — сощурился Альберт. «Не я», — усмехнулся я и хлопнул здоровяка по плечу. «Да не смотри ты на меня так, скоро познакомлю». «Ладно», — все еще подозрительно глядя на меня, — проговорил Альберт. «А он опытный, более чем», — улыбнулся я, и где-то в недрах подземных тоннелей икнул один бес. После сытного завтрака я прогулялся в хранилище, перекинулся парой слов со львом и оценил вчерашний улов кристаллов, снаряги, да в целом запасы завода. Также навестил малого, познакомился с кедром и посетил посевной портал с Тиной. Каждому я задал один конкретный вопрос: хотят ли они переехать из этой глуши обратно в столицу, и все как один ответили отрицательно. Более того, в лицах каждого без исключения я заметил страх, и боялись они не меня, а того, что я переселю их из этого места. Настолько им здесь полюбилось. И, побыв тут меньше суток, я прекрасно понимал почему. Столичные интриги далеко, вокруг свобода, горы, озеро, чистый воздух, да и порталы, которые не только обогащают, но и нехило так усиливают. До этого, все ребята, кроме Альберта, не особо жаловали порталы, считая их тупой тратой времени и излишней опасностью для жизни, но сейчас, под чутким руководством опытного ратника, они распробовали. Распробовали настоящую жизнь воина, где ты не задумываешься о деньгах, не считаешь цену каждого листочка, не берешь снарягу в кредит, не платишь свои кровные за вход, а просто делаешь свою работу и наслаждаешься. Именно наслаждаешься боем, потому что, когда отрядом руководит ратник, последнее, о чем переживают рядовые члены, это безопасность. По крайней мере, когда речь идет о таком ратнике, как Альберт, его подавляющая сила, авторитет, харизма и непоколебимая уверенность в бою помогают остальным членам отряда отринуть лишние мысли, сконцентрироваться на убийстве твари и выдавать свой максимум. Доверие лидеру, уверенность в своих силах и в том, что никто не кинет и не ведет их в портал из корысти, помогает заметить те преимущества порталов, которые не замечал раньше. Например, то, что портальная энергия, которая впитывается в тело при убийстве твари и закрытии портала, позитивно влияет не только на источник, а также на тело и разум, делает человека сильнее комплексно. Я уже давно понял, что в этом времени люди понятия не имеют о том, что такое связь со стихией, по крайней мере те, массово, а ведь она главный ключ к росту силы любого одаренного. Вот и сейчас каждый из ребят выглядел помолодевшими лет на 5, глаза горели энергией и энтузиазмом. Все это они боялись потерять, если вернуться в столицу, и не зря. Мне и самому не просто удерживать правильные ориентиры в той адской клоаке, но таков путь паладина. Уничтожать твари, что вредят человечеству, и неважно, портальные они, или выглядят и говорят как человек. Посевной портал оказался на редкость уютным. Поля до самого горизонта были засажены разнообразными растениями, а на посевных работало не сильно меньше людей, чем снаружи. Навскидку 5 сотен, может, 6. Под солнышком, загоревшие и веселые. Часть купались в реке, Часть болтали на перекуре в зоне отдыха, часть разгружали мешки с семенами. Вдали от ужасов желтой зоны и ежедневной борьбы за собственную жизнь эти работяги просто жили и заново учились радоваться. Радоваться и верить. А пяток мужиков тащили дерево на дрова для свежепостроенной баньки, которую я уже намеревался помочь растопить, как вдруг на коммуникатор пришло сообщение от Лексы. Рыжая проснулась. Глава 22. Все-таки Аглая мертва. Вздохнул я, оперевшись спиной на закрытую дверь лазарета. Передо мной на койке сидела рыжеволосая девица в мужской белой футболке на голое тело и подобранными под себя босыми ножками. Рядом с девушкой лежал грязный рюкзак, пышные рыжие волосы были растрепаны, а в слегка расфокусированных глазах тускло горел рыжий огонек. «Ты не удивлен», — констатировала Камилла и, закусив губу, начала размышлять вслух, «тогда ты либо заодно с убийцами, либо понимаешь куда больше», чем хочешь показать. Любопытный ход мыслей, хмыкнул я, и какой из двух вариантов выбираешь? Еще не решила, настороженно буркнула девица. Твое решение прийти в квартал говорит об обратном, усмехнулся я. А может, я шла к Александре? С вызовом в рыжих глазах выпалила Камилла. В таком случае и говорить тебе стоит с ней, пожал я плечами и потянулся к замку двери. Стой! Панически встрепенулась рыжеволосая и осторожно добавила, ты единственный, кому я могу доверять. Почему? Вернулся я в изначальную позицию. Потому что Аглая тебе доверяла, болезненно сжала Камилла кулачки. Верилась с трудом, но спорить я не стал и просто принял к сведению. Есть мысли, как Октавия это сделала? После короткой паузы спросил я. Я же уже подробно рассказала тебе как, вспомнив ужасающую сцену, побледнела рыжеволосая. Да не о том, как убила, а о том, как Октавия проникла в обитель после, вздохнул я. «Как-как», — скрежетнула зубками Камилла, так же, как и любая другая владеющая астралом одаренная. Я долго думал об этом, и, полагаю, ее настоящий дар — это источник хамелеон. Это когда источник одаренного способен воспринимать любую стихию, продолжил я за Камиллу, дар считается утерянным более 1000 лет назад, а ты откуда о нем знаешь? Бывали прецеденты, стыдливо отвела взгляд рыжеволосая, а потом резко вздрогнула и вернула пронзительный взгляд на меня. «А ты откуда о нем знаешь? Бывали прецеденты», — улыбнулся я. «Ты права, действия схожие. Но с таким даром Октавия бы не смогла убить Аглаю так, как ты сказала». «Почему это?» — в сердцах возмутилась Камилла. «В теории хамелеоны способны воспроизвести любую стихию». «Любую», — кивнул я, «но на очень примитивном уровне». А Аглаю Октавия убила через доминирование астралом. Так что ее базовая стихия, без сомнений, астрал. Но ведь Аглая при рождении проверяла Октавию и определила ее стихию как смерть, упрямо парировала рыжеволосая, и смерть тоже ее базовая стихия, согласно кивнул я, у Октавии два источника, чего два источника такого не бывает, еще как бывает, вспомнить хотя бы паладина природы Януса, который, впрочем, этот пример в разговоре не поможет, так что я выбрал другой аргумент, стихийная эволюция не стоит на месте, пожал я плечами, существование хамелеонов тоже считается невозможным, но вот один очаровательный представитель сидит прямо передо мной. Несколько секунд Камилле потребовалось, чтобы понять смысл моих слов. Да как ты, сообразив, покраснела девица и от избытка эмоций швырнула в меня первое, что попалось под руку, рюкзак. Я легко поймал его в руки, и только сейчас осознавшая, что произошло, девица подскочила с кровати с легкой паникой в глазах. Развивать конфликт я не стал и невозмутимо вернул раскрытый рюкзак обратно. Рюкзак, где не было ничего, кроме платья княгини Аглаи. Камилла с трепетом в глазах убедилась, что оно на месте, и поспешно вернулась на больничную койку, обхватив рюкзак руками, как бесценное сокровище. При этом укоризненно зыркала меня злобными рыжими глазками. Неужели обиделась на слова о том, что хамелеоны посредственные? Поинтересовался я, зря, если так, я же сказал, стихийная эволюция не стоит на месте, и твое владение астралом впечатляет. Если честно, впервые вижу хамелеона, который использует остальные стихии ради развития одной единственной. Твой астрал очень силен, сильнее, чем у сестер, но не настолько силен, как у Октавии, обнажив зубки, фыркнула Камилла. Это да, не стал спорить я, но Аглая ведь выбрала тебя в ученицы, верно? Только потому, что она не знала, что Октавия на самом деле тоже владеет астралом. Ха-ха, правда думаешь, не знала? Весело усмехнулся я. Рыжеволосая девица открыла было рот, чтобы возразить, но тут же закрыла. Вместо этого она поднялась на ноги, осмотрелась, открыла шкаф и начала одеваться. «Куда намылилась?» – спросил я, глядя, как стройные ножки облачаются в джинсы. «В обитель, куда же еще?» – хмыкнула девица, продолжая собираться. «И нафига? А вот это тебя уже не касается, Маркус. Спасибо тебе за защиту и лечение, но я не могу просто так сидеть и дать этим убийцам победить. Не могу допустить, чтобы смерть Аглаи была напрасной. Она столько лет сдерживала род фон Грейвов и отдала свою жизнь не для того, чтобы этот мудак в итоге победил. Я не дам ему это сделать», — в сердцах выпалила Камилла с воинственным блеском в глазах. «Похвально», — хлопнул я в ладоши, «но как ты собралась это делать с отрезанной связью?» «Отрезанной?» — замерла рыжеволосая и покосилась на рану на плече. «А, ты об этом? Как отрезала, так и восстановлю. У тебя есть прямой доступ к ядру обители?» Настал мой черед удивляться. «Конечно есть, я ведь преемница», — не поняла моей реакции Камилла и, закончив сборы, изящным круговым движением открыла проход. Изящный рукотворный портал, сотканный из чистой энергии, залил своим теплым светом все пространство. Рыжеволосая уже намеревалась туда шагнуть, как я остановил ее за плечо. «Если хочешь уговорить меня остаться и дать показания, не утруждайся», — без улыбки произнесла Камилла. «Без доказательств это не имеет никакого смысла, ведь на голосовании им удалось обмануть даже взор Аргуса. Знаю, поэтому я иду с тобой», — невозмутимо объявил я и ловким движением взял девушку на руки. Возмущенно запищав, Камилла начала брыкаться в тщетных попытках выбраться. Ее запала хватило ровно на минуту, спустя которую рыжеволосая тяжело вздохнула и повернула на меня осуждающий взгляд. «Согласна, в тот раз я сглупила и выдала свое присутствие. Сейчас же все, как и ты, думают, что я отрезана и не смогу вернуться, и мне будет куда проще скрыться. Я видела ее, Маркус, эта поганая самозванка использует нить Аглаи, но на это у нее уходит очень много сил. Октавия мне не опасна, а Астрид?» — кивнул я на рану на обнаженном плече. «Я сильная, как-нибудь справлюсь», — буркнула Камилла и предприняла новую попытку вырваться. «Разумеется, безуспешную. Вообще-то, этот портал проходит через ядро обители. Можешь сколько угодно строить из себя всезнайку, но ты не сможешь. Славно, всегда мечтал там побывать», — полностью игнорируя вторую часть фразы, улыбнулся я и шагнул внутрь вместе с брыкающейся поклажей на руках. Все вокруг тут же заполонил белый свет. Все чувства исчезли, и им на замену пришла блаженная теплота. Теплота, которая начала плавно перерастать в жжение. Только горело не тело, а разум. Жгучее тепло атаковало, вгрызаясь в сознание раскаленным огнем, и пыталось стереть меня. Белый свет становился ярче и ярче, но в один момент все вокруг вдруг начало сначала тускнеть, а потом и вовсе чернеть. Постепенно душераздирающее тепло и свет отступили окончательно, уступая место холоду и кромешной темноте, в далеких недрах которой моргнул любопытством из сине-черный зрачок. «Эй, Маркус, Маркус, ты в порядке?» — донесся до сознания приятный женский голос, и я открыл глаза, и тут же увидел перед собой тяжело дышащую девушку с обеспокоенным взглядом, которая теребила меня за грудь. «В полном», — улыбнулся я и огляделся. Мы стояли на голубом мраморном полу просторной комнаты с высоченными потолками и монструозными окнами, за которыми безмятежно проплывали облака, а по центру практически пустого помещения левитировало огромное ядро в виде гигантского солнца, внутри которого хаотически блуждало бесчисленное количество голубых искорок. Солнце источало такое количество стихийной энергии, что я едва умудрялся оставаться в сознании, а от вида мириад энергетических нитей, растекающихся по пространству, кружилась голова. Впервые в жизни я воочию увидел, как выглядит место со 100% стихийным ответом астрала. «Раз в порядке, тогда будь добр, отпусти меня уже». Начало возмущенно колотить меня руками по груди рыжеволосая, и я отпустил. «Ай-яй-яй», — потирая ушибленную попку, поднялась с пола Камилла и потянулась к ближайшей энергетической нити. Изящным движением девушка намотала ее на пальчик, и часть энергии ядра сплошным потоком влилась в источник рыжеволосой. Рыжие глаза налились силой, рана на плече затянулась, и разом посвежевшая Камилла вдохнула стихийный воздух полной грудью и расслабленно выдохнула. Я и моргнуть не успел, как вокруг рыжеволосой появилась тройная маскировочная аура, а кожа обрела едва заметное голубое защитное сияние. Насчет сильной она действительно не шутила. «Кто ты такой?» — с появившимися властными нотками в голосе спросила меня Камилла. «Спроси у ядра своего всевидящего», — залюбовавшись, предложил я. Эф, покачала головой рыжеволосая, понятно, почему ты так бесил Аглаю. Ты ведь знаешь, Маркус, что если я обращу внимание ядра на тебя, то наше проникновение будет раскрыто. Главное, что это знаешь ты, улыбнулся я и еще раз осмотрел помещение, в котором не обнаружил ни единого выхода. Ну так что, куда идем? О, так великому Маркусу таки нужна моя помощь, показала зубки Камилла. Ага, в роли гида, хмыкнул я. Эй, возмутились в ответ. Ладно, очень симпатичного гида. Так лучше, нет, фыркнула чуть покрасневшая рыжеволосая и отвернулась. После чего выдохнула, осторожно коснулась пальцем одной из ведущих к ядру нити и закрыла глаза. Сейчас мы находимся в комнате церемонии. Без прямого доступа к ядру сюда не попасть, и, как я и думала, Октавии это тоже не удалось. Это хорошо, ловко манипулируя энергией обители, произнесла Камилла. Отследить ее местоположение можешь? Поинтересовался я. Да, сейчас, не открывая глаз, кивнула рыжеволосая, и от нее повеяло легким астральным теплом. Вижу, эта сука в личных покоях княгини. Принял, кивнул я и направился в сторону западной стены. Эй, ты куда? Открыв глаза, спохватилась Камилла. Так, в покой княгини, пожал я плечами. Откуда ты знаешь, где? Начала бубнить рыжеволосая, но потом встретила мой взгляд и, поняв, что отвечать я не буду, смиренно подошла ко мне, подняла руку и надавила указательным пальцем на западную стену, в которой тут же проявилась дверь, и мы выбрались в коридор. Никаких внешних изменений с моего прошлого посещения он не претерпел. Мягкий, словно облако, белый мех на полу, древние фрески на высоких стенах и нескончаемые витражные окна в пол. Единственное, что изменилось, это витающее в воздухе напускное ощущение гармонии и уюта, вместо которых местные стихийные частицы источали беспокойство и напряженность. Они слонялись вокруг с дикой скоростью, словно что-то искали, и их нарастающее воздействие ощущалось тяжестью в ногах. Обитель чувствовала чужака и пыталась его найти. Камилла же держалась на удивление хорошо. Девица явно была необычным хамелеоном. Скрывать свое присутствие от сканирования ей удавалось без каких-либо усилий или проблем. Если я делал это грубо, тупо не пропуская сканирование силой, то Камилла просто позволяла сканирующим астральным частицам проходить сквозь себя, и не встречая сопротивления, они спокойно улетали дальше. Вынужден признать, способ рыжеволосой намного эффективнее моего. Она потрясающе владеет астралом, даже слишком. Может, я ошибся, и она не хамелеон? Помимо того, что сканирующие частицы продолжали на мне липнуть в попытках пробить защиту и понять, кто я такой, все шло штатно. Мы шли по пустым коридорам несколько минут, пока не остановились у очередного поворота. Камилла скрежетнула зубами, и я с любопытством выглянул из-за ее мелкого плеча и заметил за поворотом высокую белую дверь, перед которой стояла Астрид. Высокая белокурая воительница была облачена в свой серебристый боевой доспех, а за ее спиной угрожающе красовалось два клинка с красными лентами. Только вот ее лицо не изображало никаких эмоций, а глаза воительницы были закрыты, словно она спит стоя. Об этом же намекало едва слышное дыхание и удивительно беспокойный для ее состояния стихийный ответ. Он колебался, словно воительница сейчас сражается насмерть, а не стоит в полудреме. Иной вход в покое есть? Глядя на опасливо поглядывающую вперед Камиллу, спросил я. Нет, закусила губу рыжеволосая. Тогда чего сиськи мять? Хмыкнул я и вышагнул из-за угла. Стой, Маркус, она ведь, шикнула мне вслед Камилла. Нарушитель, протокол 7, активировать, отчеканила воительница, и к ней вдруг со всех концов обители потянулись сотни энергетических нитей. Как единственный ратник астрала способна призвать всю силу обители, закончила фразу рыжеволосая и робко вышла следом за мной. Астрид же опустила руки, открыла глаза и сделала шаг в нашу сторону. Предательница пожаловала и чужака привела. Подсокала языком белокурая воительница и, достав из-за спины один из клинков, облизнулась. «Уж во второй раз я не промахнусь и не дам тебе уйти, пронырливая сучка». Октавия в ярости скрежетнула зубками рыжеволосая и до крови сжала кулаки. «Что ты сделала с Астрид? Это ведь ее тело». Попыталась Камилла в гневе броситься вперед, но врезалась лбом в выставленную мной руку. «Ее?» — кивнула воительница. «Ты права, милочка, к ядру обители я не попала». Но это и не нужно, если контролируешь ту, на ком завязаны все протоколы безопасности. Не очень умный поступок со стороны мамы, давать такую большую власть настолько слабой духом девке. Одно мое слово, и обитель сделает все, что нужно. Например, устранит предательницу и чужака, посмевшего проникнуть в святыню, или запереть всех сестер здесь. Тяжело дыша, выпалила рыжеволосая. Да они просто спят, а сон полезен для кожи. Угрожающе улыбнулась белокурая воительница, и вся энергия, что до этого защищала Камиллу, вдруг обратилась в голубую пыльцу. Не успев отреагировать, рыжеволосая вдохнула части еще до того, как успела осознать, что произошло, начала падать. В последний момент я успел подхватить обмякшее тело Камиллы и, подложив рюкзак под голову, мягко опустить на пол. Октавия Астриджи со смешком смотрела на меня. «Знаешь, Маркус, я очень надеялась, что ты придешь сюда. Можно даже сказать, ждала нашей встречи», — облизнулась она, медленно двигаясь в мою сторону. «Отец запретил мне высовываться, но здесь он ничего не увидит», — мило улыбнулась девушка. «С той встречи в душе ты не выходишь у меня из головы, Маркус. Твоя стихия не тень, но ты пользуешься теневой реликвией. Твоя стихия не свет, но высший ментальный контроль тебя не берет. Твоя стихия не астрал, но ты стоишь передо мной. Сколько у тебя источников?» «Один», — пожал я плечами. «Ложь», — обманчиво невинно улыбнулась Октавия Астрид, и в меня полетела волна стихийной энергии смерти. При этом девушка не издавала приказов и не двигала руками, а направила чуждую этому месту стихию чистой силой воли, яростную, сильную, подавляющую стихию. Обитель содрогнулась, пол вздыбился, окна затрещали и почернели, а белокурая воительница не прекращала улыбаться. Даже несмотря на то, что спящую Камиллу я закрыл от атаки собой и продолжал невредимо стоять на ногах. «Твоя стихия не смерть, но тебя не убила волна разложения высшего порядка», — констатировала Октавия Астрид. «Прости, я знаю, что тебя уже проверял Гиль, но я должна была убедиться лично». После чего девушка протянула свободную от клинка руку. «Предлагаю примкнуть к нам, Маркус». «Вынужден отказаться», — беззаботно ответил я, не сводя глаза с движений белокурой воительницы. «Прискорбно это слышать», — расстроенно вздохнула девушка и молниеносно рассекла клинком воздух перед собой. Сотни астральных нитей, только и ждавшие подтверждения, что я чужак, обрушились на мою защиту, словно пиявки. Дышать стало просто невозможно, а колено подогнулось от колоссального давления. Было ощущение, словно вся многотонная мощь обители обрушилась на мои плечи, всеми правдами и неправдами, пытаясь раздавить нарушителя как букашку. «Впечатляет, Маркус», — тоненьким голоском пропела Октавия Астрид, заглянув мне прямо в глаза. «Но это бесполезно. Внутри обители защититься от астрала невозможно. Твое подсознание здесь как открытая книга, и обитель будет использовать все существующие астральные техники, снова и снова давить на твои слабости, пока не найдет ключ. А что, если ключа против меня не существует?» Медленно выпрямившись, со смешком в голосе спросил я, и от одного взгляда на меня маска непоколебимости девушки треснула, и она опасливо отшатнулась назад, но потом смогла с собой совладать, достала из-за спины второй клинок и, вложив всю энергию без остатка, крестом рассекла воздух. От энергетических возмущений само пространство пошло рябью, и ударная доза чистой стихии астрала обрушилась на меня. Мое сердце застучало чаще, я пошатнулся и, тяжело дыша, оперся рукой о стенку, под торжествующий взгляд девицы. «Шучу», — улыбнулся я и вновь невозмутимо выпрямился, легко восстановив сбившееся дыхание. Нервно хлопая глазами, Октавия Астрид начала пятиться. «Далеко не уходи, милая, скоро увидимся», — вытянув руку вперед, произнес я, после чего приказал: «Освободи». Сгусток энергии тьмы распрямился, принял форму стрелы и пробил белокурую воительницу насквозь. Но крови не было. Тьма разрезала не плоть, а стихийную нить имитации, которая окутала сознание Астрид, словно паутина. В глазах девушки промелькнула искорка вернувшегося сознания, и она, выдавив робкое «спасибо», обмякла на моих руках. Аккуратно положив тело Астрид на пол, я прямым ударом ноги распахнул белую дверь и вошел в покой княгини Астрала. Глава 23. Изысканные покои великой княгини Астрала встретили меня тишиной, темнотой и затхлым воздухом. Все витражные окна были наглухо зашторены, а мебель собрала на себе немалый слой пыли. Сквозь закрытую дверь внутрь не проникал ни воздух, ни энергетические частицы обители, но с моим приходом в изолирующем барьере на стенах образовалась брешь, и внутрь хлынула волна стихийной энергии астрала. Волна, которая тут же устремилась к одиноко сидящему на кровати силуэту. пустой взгляд, бледная кожа и ни единого признака жизни. От великой княгини Астрала осталась лишь фальшивая оболочка, и как только первая же частица обители ее коснулась, техника имитации развеялась, и оболочка растаяла в воздухе, не оставив после себя ничего. На миг вся пульсирующая астральная энергия обители замерла, а секундой спустя все пространство окатило энергетический всплеск такой силы, что я едва смог устоять на ногах и схватился за голову. Разум буквально разрывало от пронзительного крика тысяч голосов, полных отчаяния, боли и ярости. Только сейчас ядро обители осознало, что великая княгиня Аглая на самом деле мертва. Концентрация угрожающих астральных частиц росла с каждой секундой и достигла такой точки, при которой их теперь можно было заметить невооруженным взглядом. Мириады скорбящих голубых искр обволокли место, где еще несколько секунд назад сидела пустая оболочка Аглаи, и в пространстве проявился сотканный из чистой астральной энергии силуэт. «Чужак!» — грозно прошелестело существо, обратив на меня подавляющий нечеловеческий взор тысяч душ. «И тебе привет!» — хмыкнул я. «А ты изменилась? Похудела?» «Это ты!» — блеснули узнаванием голубые глаза многоликого духа обители. «Ты нарушил запрет. Не осталось никого, кто помнит о его существовании, так что не считается. Пожал я плечами. «Мы помним. Убирайся вон», — прошелестел голос. «Тогда вы должны также помнить, что паладин при исполнении волен ступать куда хочет», — флегматично протянул я и покосился в сторону коридора, где в полубреду ворочались на полу Астрид и Камилла, «и я бы на вашем месте сбавил напор, пока вы не поубивали своих же детей». Воплощение могущественной древней стихии окатило меня раздраженной волной угрозы, но с места не сдвинулось, и стихийный ответ вокруг начал медленно снижаться. Одновременно с этим угрожающие черты духа обители слегка смягчились и обрели мягкие, женские черты. Попытки влезть в мой разум силой прекратились, сменившись на мягкий запрос, на который я ответил и послал мыслеобразы последних событий. Переварив их, воплощение молча двинулось вперед. Вальяжно проплыв мимо меня, энергетический силуэт остановился и нежно провел рукой по щеке Астрид, после чего подошел и к Камилле. Окончательно обретший человеческую форму и женские черты дух опустился на колени и с трепетом провел по рыжим волосам лежащей без сознания Камиллы. К этому моменту стихийный ответ вокруг пришел в норму, и жизням девушек ничего не угрожало. «Спасибо тебе, Маркус», — голосом Аглаи вдруг заговорил дух, и я ощутил, как мягкое тепло окутало разум. «Уверенно», — сощурился я. «Да», — грустно улыбнулось воплощение, — «твой запрет снят. Паладин Маркус, отныне тебе всегда будут здесь рады. Прошлым княгиням это не понравится, Аглая». «Мне плевать», — звонко засмеялось воплощение, «эти древние дуры поддались гневу и едва не погубили наших дочерей, а заодно и того, кто их спас». С этими словами Аглая дух с теплой улыбкой бросила последний взгляд на Камиллу. «Эта девочка особенная, Маркус. Однажды она найдет способ остановить упадок клана Астрала, сделает то, что не удалось ни одной из ее предшественниц, и станет поистине великой княгиней», — с трепетом произнесла Аглая дух и вернула взгляд на меня. «Я прошу, нет, я молю тебя, присмотри за ней, паладин. Великая княгиня доверяет судьбу клана мужику», — усмехнулся я, — «что-то новенькое. Я доверяю ее тебе, Маркус», — тепло произнесло она. «Ладно, я подумаю», — вздохнул я, понимая, на какую жертву пошла Аглая, чтобы перехватить контроль над духом и поговорить со мной. Ядро обители было своеобразным накопителем душ, и чтобы слабой молодой душе иметь возможность единолично выразить свою волю, идущую вразрез с более древними и сильными душами, надо залезть перед астралом в такой долг, который платить потом придется сотнями и тысячами лет. Не исключено, что из-за этой наглой самовольности Аглая больше никогда не сможет осознать себя и раствориться внутри ядра навечно. «Спасибо», — благодарно поклонилась бывшая великая княгиня, и стихийные частицы, из которых было соткано ее тело, начали возвращаться в ядро обители. Аглая дух склонилась над Камиллой и в последний раз поцеловала ее в лоб, а секундой спустя энергетический силуэт растаял окончательно, оставив после себя витающее в воздухе ощущение уюта, гармонии и безмятежности. Обнаженная черноволосая девушка стояла на белой плитке душевой кабины. В полной тишине раздавался лишь звук журчащей воды, да неунимающееся биение сердца. Температура воды была выкручена на минимум, но даже ледяные капли не могли унять жар разгоряченного тела. «Маркус, значит», — томно прошептала Октавия и протерла рукой запотевшие от учащенного горячего дыхания зеркало. Пальчики с черным маникюром скользнули по розовым губам и изящному подбородку, медленно прошли ниже по тонкой шее, скользнули по высокой груди и остановились аккурат в том месте, куда пронзила ее черная стрела из необузданной, дикой и неизвестной энергии, которую Октавия привычным образом попыталась имитировать, дабы нивелировать ее воздействие, однако имитация не сработала. Более того, применив ее, Октавия испытала ни с чем не сравнимый трепет. Каждая клеточка ее тела замерла в ужасе. Вся энергия оцепенела, боясь даже пошевелиться, а нерушимые нити имитации бессильно истаяли, словно снежинка в жерле вулкана. Ничего подобного Октавия раньше не испытывала. Никогда. Впервые черноволосая девушка столкнулась с тем, чем не может завладеть. Октавия знала, что запретный плод всегда самый сладкий, но она и помыслить не могла, что способна чего-то желать настолько страстно и искренне. «Кто же ты такой, Маркус?» Глядя в зеркало, прошептала Октавия, не убирая пальцев от груди. Да, черная стрела пронзила не ее сердце, а сердце Астрид, но возбуждающее жжение не проходило, а сердце никак не унималось и колотилось как бешеное. Глубоко выдохнув, Октавия выключила воду и осторожно потянулась к астральной сети. От былого доступа к информации не осталось и следа. После того, как обитель осознала гибель княгини, нить подключения княгини Аглаи была навечно уничтожена, и теперь Октавия располагала только той информацией, которая касалась рода фон Грейв. Октавия понимала, что отцу это не понравится, но это ее нисколько не расстраивало. Рано или поздно мир бы все равно узнал, что княгиня Аглая умерла, и то, что это случится немного раньше запланированного, не критично. Результатов прошедшего на совете голосования это все равно не отменит. Аргус принял голос княгини Астрала согласно пакту, и проблем с коронацией отца потеря обители не доставит. В отличие от второй части плана, ради которой Октавия и прибыла в империю, получение власти и захват империи было мечтой и стремлением Вильгельма фон Грейва. Интерес же Октавии был несколько шире и границами империи не ограничивался. С этой мыслью девушка вышагнула из душевой, ловко обтянула вокруг талии белое полотенце и глянула в зеркало. Поправила волосы, улыбнулась сама себе и одним глубоким вдохом восстановила нормальное сердцебиение. «Цель важнее чувств», — вслух повторила Октавия одну из любимых фраз отца и потянулась к телефону. «Как?» — обманчиво спокойным голосом спросил коренастый мужчина с погонами полковника. «Ну это я», — пытался найти слова молодой офицер, едва сдерживая накатывающую панику. «Да не мямли ты!» — жахнул по тяжелому столу Кирилл Михайлович Стратов и окатил подчиненного жгучим взглядом. «Есть не мямлить, товарищ полковник!» От страха прильнула кровь к мозгу у старшего лейтенанта. «Ну!» — нахмурил густые брови заместитель начальника корпуса координации Стратов. «Как этот Маркус Темный смог выбрался из-под обстрела невредимым, как смог в одиночку вынести из подвала тысячи статуй, как он, твою мать, смог закрыть два портала в желтой зоне, когда ты сам же мне доложил, что он не покидал столицу?» — взревел Стратов. Под столь диким напором молодой офицер опять поплыл и, не сдержавшись, полковник подорвался, схватил старшего лейтенанта за затылок и смачно приложил лицом об столешницу, на которой лежало досье на Маркуса Темного. Досье на жалкие три страницы, где вопросительных знаков было больше, чем точек. Молодой офицер стойко выдержал удар и, зажав кровоточащий нос, поднял взгляд на разъяренного полковника. «Мы выясняем, товарищ полковник, выясняют они», — сплюнул Кириллу Михайлович Стратов, — «у тебя сутки, чтобы дать мне ответы, иначе пойдешь толчки на границе драить до конца своих дней». «Понял». «Так точно». С трудом выпрямился старший лейтенант и с надеждой покосился на спасительную дверь, но в этот момент полковник дошел до последнего листа отчета, и от него повеяло новой порцией ярости. «Так ты даже сквозь эту девку продраться не смог», — смял листы Стратов и швырнул в лицо подопечного. «Вы совсем идиоты, она же потеряла доступ к астралу. Это Александра и без астрала справляется не хуже», — промямлил старший лейтенант. «Ни один проверенный легальный способ повлиять на клан теней не сработал, и все благодаря ей. Тогда к чертям легальные способы. Просто убей эту астральную суку», — не сдержался полковник. В этот момент зазвонил телефон на столе. Стратов хотел разбить его ударом кулака, но, увидев абонента, сдержался и нажал кнопку селектора. «Срочное сообщение от генерала, товарищ полковник. Оттепель закончилась. Повторяю, оттепель закончилась», — отчеканил голос, и в кабинете повисла звенящая тишина. Еще секунду назад Стратов был красным от ярости, но сейчас он выглядел бледным,